Глава 83. Он вернулся в оперативный штаб едва за полдень. И Шелли Сандлер выйдет превосходная свидетельница. Хрупкая с виду девушка лет 25 оказалась очень неглупой и умела складно излагать свои мысли. Такая свидетельница произведет впечатление на присяжных, если, конечно, не передумает со страху и в последнюю минуту не откажется давать показания. Так бывает. Но Шелли, кажется, серьезно хочет наказать Хосейна за все его подлости. Очень, очень серьезно. Это хорошая новость. Впервые за последние дни Грейсу показалось, что справедливый вердикт суда — не такая уж недостижимая цель. Вся команда была уже в сборе. Плюс к этому явились двое новых помощников констеблей, молодой мужчина и женщина средних лет. Суперинтендант, объявив, что совещание будет недолгим, попросил всех оставаться на местах. Первым, понизив голос, так как с другими столами тоже кипела работа, отчитался Ник Никол. — Рой, ты помнишь чек, который мы утром нашли в доме мисс Харпер, на 2437 фунтов? — Да. Так вот что я выяснил в Century Radio. Он протянул Грейсу две страницы, распечатанные с веб-сайта. На, смотри. Остальные уже читали. Приемное устройство, ресивер, киберскан AR-5000. Частотный диапазон невероятно широк. От 10 кГц до 2600 МГц. Ресивер расширяет границы приема. Обеспечивает прекрасный четкий сигнал, высокую чувствительность и широкую частоту покрытия с помощью микропроцессоров, включающих 5 независимых перестраиваемых генераторов, 1000 запоминающих каналов, 20 банков поиска. Киберскан может сканировать и все мобильные частоты, скорость поиска 45 каналов или инкрементов в секунду. Рой повернулся к Брэнсону. Из всех моих знакомых технарей ты лучший. Мне кажется, я уже угадал, для чего нужна такая штука. Я прав? Да. Это суперсовременный радиочастотный сканер. Такими пользуются фанаты-радиолюбители. Знакомятся, подслушивают переговоры полицейских по рации или мобильные звонки. Грейс кивнул и посмотрел на Эмму Джейн Бутвуд. Известно ли что-нибудь о том, что Эшли Харпер когда-либо пользовалась радиосвязью на общественном диапазоне, в ее прошлых воплощениях или в нынешнем? — Нет, — покачала головой Эмма Джейн, — никаких. Грейс посмотрел на цветное фото сканера. Большой серебристый ящик на ножках, впереди наборная панель. В общем, с виду вроде бы обычный радиоприемник, только с уймой лишних верньеров и кнопок. Итак, во вторник вечером у барышни пропадает жених, а на следующий день она мчится в Лондон и покупает сканер радиочастот за 2500. Ну-ка, прикиньте, зачем? И откуда она, черт ее побери, знает, как пользоваться такой штукой? С отчаяния, предположил Ник Никол. Что-то не верится, — покачал головой Грейс. Может, она и в самом деле не знала, где Харрисон, — предположила Белла Мой. Грейс рассеянно кивнул. Может-то, может, но все равно концы с концами явно не сходятся. Допустим, она знала, что у Майкла Харрисона была рация, и пыталась с ним связаться, — предложила свою версию Эмма Джейн Бутвуд. Или хотела подслушать, с кем еще он разговаривает. Ее слова произвели на Грейса сильное впечатление. Толковая мысль. Он оглядел всю команду. Еще версии есть. Ладно, давайте ненадолго переключимся. «Еще что-нибудь нарыли?» Ник Никол энергично кивнул. «Да. После того, как ты уехал из дома Эшли Харпер, Джо Тиндел начал вскрывать пол. Отодвинув комод, мы обнаружили конверт с чеками и квитанциями. То ли он свалился туда случайно, то ли был спрятан. Большинство бумажек интереса не представляет, но на одну ты непременно должен взглянуть». «Это была квитанция на сумму в 1500 фунтов». Выданной фирмой Conquest Escorts, расположенной по адресу W1 Maddox Street, Лондон. Под логотипом фирмы стоял девиз «Тактичные и очаровательные мужчины и женщины, способные выручить вас в любой ситуации». На квитанции стояли две даты прошлая суббота, день свадьбы Эшли Харпер, и понедельник. — А теперь посмотри на обратную сторону, — хитро прищурился Ник Никол. Перевернув бумажку, Грейс увидел сделанную шариковой ручкой подпись «Брэдли Каннингем». И Грейса вдруг осенило. Он вспомнил разговор с Эшли у нее дома вечером в пятницу. И как воочию глазам предстала картина. Девушка сидит, бессильно поникнув в кресле, и вспоминает о своем канадском дядюшке. «Мы обожаем друг друга. Он взял отпуск на целую неделю, чтобы присутствовать на репетиции в понедельник». «Она придумала себе не только дядюшку», — добавил Глен Брэнсон. «Сейчас Эй-Джей тебе и не такое выложит. Но для начала глянь-ка сюда». Он передал Грейсу отксерокопированный лист формата А4. Переданные по факсу указания банку Декста, зарегистрированному на Гранд Кайман Айленд, перевести 1 253 712 фунтов на определенный счет в Банко Альядо, Панама. Распоряжение, подписанное Майклом Харрисоном и Марком Ореном, было отправлено накануне в 23:25. Дважды перечитав документ, Грейс нахмурился. — Это то есть за 20 минут до того, как он шагнул с балкона? — Совершенно верно. Грейс вспомнил о найденной в кармане у Марка Орена записке ультиматуме. Значит, он рванул в офис, перевел деньги, чтобы спасти жизнь друга, а потом вернулся и ухнул вниз? Может, у них был какой-нибудь крупный долг? Панама недалеко от Колумбии, колумбийская мафия. Выплатили долг, а потом Марк Орен от отчаяния покончил с собой. — Версия неплохая, — задумчиво покивал Грейс. — Но дела у наших ребятишек шли просто отлично. Они затевали крупные строительства в Эшдауне, 20 домов. Этот проект принес бы им несколько миллионов. Зачем кончать с собой из-за... Какая там у него получается доля? Несколько сот тысяч фунтов? Так значит, он перевел деньги, а потом его убили. А вот это куда больше похоже на правду. Я только что звонил в морг Клио Мори. Патологоанатом уже едет туда. Думаю, мы сегодня уже узнаем, так это или нет. Констебль Белла Мой доложила, что у меня есть сведения от телефонной компании Vodafone. Несколько звонков с мобильного телефона Майкла Харрисона были зарегистрированы вчера ночью между 10 и 11. Он набирал 999, но на запросы оператора не отзывался и почти сразу давал отбой. А ретрансляционная станция? Вот, я как раз к этому и веду, Рой. Сотрудники Водофона охотно пошли нам навстречу. Мы уже знаем, где находится ближайшая к телефону Майкла Харрисона вышка. Где? Белла грустно вздохнула. К сожалению, в центре Нью-Хейвена. Там одна вышка на весь городок. — Ну что ж, они нам очень помогли, — съязвил Грейс. — Кстати, случайно не выбран Нью-Хейвен? Порт на Ла-Манше. — Я уже разослала приметы во все порты, — заверила его Белла. — Чьи приметы? — Эшли Харпер, а также Эликс Хурон. Это имя она использовала 4 года назад в Канаде. Белли явно было что добавить, и Грейс молча ждал продолжения. — Я навела справки о машине Audi TT. Год назад Эшли Харпер взяла ее на прокат у дилера в Хаммерсмите на свое имя. Все платежи поступали в срок, тут все чисто, тоже и с домом. Он арендован, но срок истекает в конце месяца. — И поди совпадает со днем свадьбы? — ухмыльнулся Брансон. — Вполне возможно, — кивнула Эмма Джейн. — На всякий случай я попросила новых членов нашей команды проверить все окрестные агентства по прокату легковых машин и микроавтобусов, и помимо нынешнего снабдила их списком прежних имен этой особы. На имя Эшли Харпер мы ничего не обнаружили. Но в 10 минут первого уже сегодня женщина, назвавшаяся Эликс Хурон, взяла на прокат «Мерседес» в отделении агентства «Авис» аэропорта Гатуик. Она пользовалась кредитной картой «Торонто Доминион Бэнк оф Канада». Оформлявшему заказ клерку показали фото Эшли Харпер, и он мигом ее опознал. — Камеры видеонаблюдения! — воскликнул Грейс. — Как же я! Глен Брэнсон успокаивающе вскинул руку. — Мы уже подключились. Проверили все камеры слежения между Гатуиком и Ньюсхевеном с того момента, как она взяла машину. Грейс посмотрел на Никола. — Ник, она улизнула от нас примерно за час до того, как ты подъехал к ее дому. — Да. — Нам известно, на чем она добралась до аэропорта. — Нет. Грейс задумался, и все почтительно умолкли. Он еще раз прокручивал в голове последовательность событий. Итак, вчера он является к Марку Орену. Потом они с Гленном заскакивают к Кэшли. Марк Орен едет в лес помогать поисковикам. Затем переводит деньги в Панаму и почти сразу гибнет. Эшли под чужим именем берет машину на прокат. И тут он понял, что затевает эта женщина. Ее необходимо найти. Настолько необходимо, что все остальное сейчас отступает на задний план. Найти, и как можно быстрее, если только уже не поздно.